плечам. Одиночество съедает меня. В сердце больше нет огня. Алло, это программа «Квартирный вопрос». Как ваша квартира? Чего тебе квартира? Да так, интересуюсь. Спать не дают? Да. Хуйна. Зачем? Посасывать. Ты же приличная женщина. Чтобы успокоиться. И на чужое не заглядывать. Ты же приличная женщина, так ругаешься. Не собираюсь быть приличной. Нахуя вы мне нужны с приличием? А матом зачем ругаться? Аферисты ебаные в рот. А ты кто? Хуй в пальто.